— Вот и хорошо, — произнес епарх, так словно решил проблему. — Тогда мы сделаем вылазку и крепко им зададим. В нашем городе немало чародеев. Вот пусть они и заработают на чем-то более стоящем, чем поиски браслета, потерянного старушкой. По словам епарха, все выглядело очень просто. А поскольку Ршава никогда не участвовал в военных действиях, решение показалось простым и ему. — Это хороший план, почтеннейший господин, — согласился он. — Рад. — Что вы так думаете? — самодовольно произнес Зауц, любуясь своей мудростью, хотя идея принадлежала Ршаве. — А знаете, — продолжал он, указывая на Прилата, — вам надо поехать с ними. Чародеи всего лишь люди и такие же грешники, как любой из нас. Вы же святейший отец, воистину связующее звено между этим грешным миром и благим Богом. — Я? — удивился Шава. И Зауц кивнул. Прилад задумался. Он ведь никогда не пробовал путешествовать в северной части империи зимой, но кое-кто подобное проделывал. Курьер, спящий в гостевой комнате Зауца, был тому живым доказательством. Ершава кивнул. — Хорошо, я поеду с ними. Это самое малое, что я могу сделать ради империи. — Вы хороший человек! — воскликнул Зауц. Это, несомненно, означало, что Ршава согласился на предприятие, выгодное личное парку. — Для вас это станет чем-то необычным. Здесь он был прав, независимо от исхода. Ршава задумался о том, на какую авантюру он только что согласился. Вскоре он это выяснит. Попрощавшись с Зауцем, он вышел из резиденции парха. К тому времени солнце уже давно скрылось после короткого визита в середине дня. На небе снова царили звезды и северное сияние. В это время года они лишь ненадолго уступали место солнцу. Похоже, жители Скопенсана это не очень-то волновало. Праздник есть праздник, и они намеревались его отметить. Даже новость о вторжении хаморов не смогла их отвлечь. Пусть кочевники ворвались в империю, они ведь еще не показались под стенами города. Пока, — подумал Шава, — они до нас не добрались. Пока. Говорили, что хаморы рождаются в седле и всю жизнь проводят верхом на своих степных лошадях. Говорили, что ходят они, переваливаясь на кривых ногах, которые более привычно обхватывать бока лошади, чем переступать по земле. Про них многое говорили. Кое-что из этого могло оказаться правдой, но большая часть наверняка была чепухой. Шаве было интересно, что люди скажут об экспедиции, что выехала из Скопенсана в морозный зимний день. Например, они могли бы сказать, что он в этой экспедиции лучший наездник, это было бы правдой, и встревожил бы любого, знавшего, какой из Ршава наездник. Однако, по сравнению с большинством чародеев Скопенсаны, он и в самом деле словно родился в седле. Некоторые из его спутников уселись на лошадь впервые в жизни, привыкнув ездить, когда у них была такая необходимость, на ослах или мулах, и теперь они постоянно жаловались, что оказались высоко над землей. — Не волнуйтесь, — радостно поведал им один из охранников Зауца. Он был из тех, кто умел ездить верхом. — Если свалитесь в сугроб, то увидите, какой он приятный и мягкий. Даже в этом он был не вполне прав. Снег покрылся настом, местами настолько крепким, что человек мог идти по нему, не оставляя следов. Если свалиться на такой наст, мало не покажется. Шава ехал, закрыв капюшоном уши и выбритую макушку, а отморозить их у него не было ни малейшего желания. Время от времени из-под копыт взлетали куропатки, трепеща белыми крыльями. Он не замечал их, пока они не взлетали. Летом перья у них становятся бурыми, а весной и осенью — смесью бурого и белого. Сейчас, зимой, они стали полностью белыми, за исключением глаз и кончиков крыльев. У зайцев, хорьков и лис происходила такая же смена окраски. — Откуда они знают, — гадал Шава. — У них нет календарей. Они не молятся и не празднуют дни зимнего солнцестояния, но изменения эти столь же надежны, как сама смена времен года. Прилад пожал плечами, сидя в седле. Он понятия не имел, как животные угадывают времена года. — О чем вы задумались, святейший отец? — поинтересовался ехавший рядом с ним чародей по имени Кубац. Он обладал самой высокой репутацией среди магов Скопинсаны. Многие чародеи отказались от обычая производить впечатление на людей, облачаясь в расшитые одеяния, отращивая длинные хитроумно завитые бороды, такие же волосы. Кубац такой ерундой никогда не занимался. Внешне он напоминал в шаве мелкого чиновника или секретаря, худощавый, средних лет, неприметный. Подернутая сединой борода, коротко подстрижена. Плащ, хотя из более качественной шерсти, чем по карману большинству чиновников, обычного покроя и неброского темно-зеленого цвета. Шава сказал, добавив, «Никто из всех известных мне теологов никогда на эту тему не размышлял. Может быть, чародеям известно больше, чем священникам?» Кубац прищурился. Лицо его изменилось. Когда он напряженно думал, его лицо уже нельзя было назвать обычным, оно светилось мудростью. Еще несколько вспугнутых куропаток взлетели из-под копыт. Кубац проследил за ними взглядом, пока они вновь не опустились на снег, мгновенно исчезнув. «Так-так», — задумчиво протянул чародей и перевел взгляд на Ршаву. «Разве это не интересно?» «Нет, святейший отец, я не могу вам сказать, как и почему животные с приходом зимы меняют окраску на белую». «Но не все», — Ршав указал на реку Аназарп вдоль южного берега, которой ехали ведесяне. «Река еще не замерзла от берега до берега. Это случится позднее, зимой. В ледяной воде плавало несколько уток. Перья у них стали более тусклыми, чем летом, но не белыми. И белки, что всю зиму лущили еловые шишки, оставались рыжими. Барсуки и медведи тоже не меняли окраску. «Разве это не интересно?» — повторил Кубац, обратив на уток столь же пристальное внимание, что и недавно на куропаток. «Обратите внимание, что утки живут на воде, а куропатки в снегу. Темная птица на снегу долго не проживет». Это вполне очевидно. — А как же вороны? — осведомился Ршава, и чародей поморщился. — Кстати, мы-то с вами понимаем, что изменение окраски может дать птице преимущество. Но откуда это известно птицам? — Понятия не имею, — признался Кубац. — Единственное, что мне приходит в голову, — это то, что птицы, которые становятся белыми, могут, и, повторю, могут... с большей вероятностью выжить и дать потомство. Если более темных птиц съедят до того, как они выведут птенцов, тогда... Чародей пожал плечами. Это мое лучшее объяснение, а насколько оно хорошее, судите сами. Не знаю. Допустим, если бы вороны или белки стали белыми, то разве это не принесло бы им столько же пользы, как куропаткам? Но вороны остаются черными, а белки рыжими. — Я ведь уже сказал, что не знаю ответа, — напомнил Кубац. Во время разговора его дыхание превращалось в облачка пара. — Я лишь подбросил вам идею для размышления, и вряд ли моя идея окончательно истина. Лошади с трудом брели по снегу. Их дыхание тоже становилось паром. День был ясным и солнечным, но стоял сильный мороз. Даже здесь, далеко на севере, зимой бывали теплые дни, но сегодня путникам не повезло. Березы, тополя и клены с голыми ветвями напоминали скелеты. Ели, сосны и пихты оставались зелеными круглый год, но их накрыло таким снежным одеялом, что создавалось впечатление, будто и деревья хотят последовать примеру куропаток. Ршаве эта идея понравилась, он поделился ею с Кубацем. Любопытно. Маг приподнял бровь. — Впрочем, если вы сумеете заставить деревья становиться зимой белыми без снега, то действительно будет впечатляюще. Шава лишь хмыкнул в ответ, поняв, что его очень тонко высмеяли. В ту ночь он спал в палатке, обогреваемой лишь жаровней с тлеющими древесными углями. Он закутался в одеяло и меховой плащ и надел всю свою одежду, но так и не согрелся.